Глава 18. Урочество. Когда Барнаби проснулся, у него голова болела от уха до уха. Он немного полежал совсем неподвижно, рассчитывая, что заснет опять, но пол под ним ходил вверх-вниз ходуном. Вытянувшись, он уперся руками и ногами в какие-то прутья и, к своему ужасу, понял, что его засунули в клетку. «Проснулся!» — сказал голос слева от него, и Барнаби встревоженно повернулся туда. «Кто здесь?» — спросил он. «Где я?» «Не переживай, в безопасности!» — произнес второй голос. Глаза Барнаби постепенно привыкли к сумраку, и он понял, что вокруг мрачная и длинная комната без окон. Ее освещали только две слабые лампочки на потолке. К стенам прижимались ряды пустых клеток, похожие на ту, в которой лежал он, а на полу посередине сидела группа людей и смотрела на него. «Не бойся», — сказал пожилой мужчина. «Тебя поймали», — прибавила маленькая девочка, стоявшая с ним рядом. «Вы кто?» — спросил Барнаби. Потом пригляделся и очень удивился. У мужчины не было ни ушей, ни носа, зато имелись роскошные пышные усы, рыжие в середине и каштановые на кончиках, словно у него на лице собрались все краски осени. «Фрэнсис Делавер», — ответил мужчина, — «к твоим услугам». «А ты кто будешь?» «Меня зовут Барнаби Бракет», — сказал Барнаби. «Что ж, Барнаби Бракет, ты, похоже, в хорошенькую переделку попал, а? Насколько мы с друзьями поняли, у тебя сложность с тем, чтобы оставаться на земле. Проблемы с тяготением, я прав?» «Ну да», — ответил Барнаби, смущенно пожав плечами. «И ты пролетел мимо не того человека», — сказал парнишка лет 16. Он подковылял в развалку поближе, и Барнаби в изумлении уставился на него. Там, где у людей на ногах полагаются ступни, у парнишки были ласты. Он походил на смесь паренька и пингвина. «Не пялься на меня, пожалуйста», — грустно прибавил он. «Извини», — ответил Барнаби, — «просто я раньше такого не видел. А как вы можете меня слышать, мистер Делавер, если у вас нет ушей?» «Это я понимаю не больше твоего», — ответил мужчина. «С таким же успехом я мог бы тебя спросить, как ты летаешь? Ты ведь сам этого не знаешь, правда?» «Нет, это загадка». «А ты бы не хотел выйти из клетки?» — спросил парнишка с ластами. «Его звали Джереми». Барнаби кивнул. Ему открыли дверцу, он выбрался и тут же подлетел к потолку. «Очень раздражает, наверное», — произнес еще один молодой человек. К его плечу был приделан другой такой же молодой человек, похожий на него как брат-близнец, сиамской разновидности. «Раздражает, наверное», — повторил близнец. «Я уже привык», — сказал Барнаби. «Но все равно, нет ли у вас тут чего-нибудь тяжелого, чтобы я мог оставаться на земле?» Фрэнсис Делавер куда-то скрылся и, немного погодя, вернулся с чем-то похожим на цепь с ядром на конце. «Такое годится?» — спросил он. «Можем привязать тебе к ноге». «Идеально», — ответил Барнаби. Они дотянулись до него, спустили с потолка и привязали цепь ему к лодыжке, чтобы он мог стоять среди них. «Все очень запутанно», — продолжал Барнаби. «Помню только, что летел к вершине башни, а потом меня спас какой-то мужчина и дал мне воды». «То была не вода», — сказала маленькая девочка, в которой на первый взгляд ничего необычного не было. Ее звали Дилайла. «Он всех нас так поймал. Мы все пили эту так называемую воду». «Мы все?» — переспросил Барнаби. «А вы вообще все кто?» «Мы известны», — объявил крайне обиженным тоном Фрэнсис Делавер, выпрямляясь во весь рост, «под названием «Урочество». «Уро? Как?» — не понял Барнаби. «Это оскорбление», — гневно выпалил второй близнец. «Такого слова вообще не бывает», — добавил первый. Зазвенел целый хор голосов. Все утверждали, что их оскорбляет это слово, и каждый говоривший был обижен сильнее предыдущего, пока всех не заглушила довольно симпатичная женщина в цветастом платье. «Называет так нас равно все он», — объявила она командирским тоном. «Можем не поделать ничего этим смы, но унизительно, конечно, это». «Прошу прощения», — осведомился Барнаби, моргнув раз, другой. Он не очень сообразил, почему именно ничего не понял. Может, он в придачу еще и с ума сошел? «Да, боюсь, к Фелише придется немного привыкнуть», — сказал Джереми, мальчик с ластами. «Все, что она говорит, выходит наоборот. Ее нужно слушать с конца до начала, если получится. Или читать от конца к началу, когда она что-то пишет. Мы, честно говоря, этого уже почти не замечаем, привыкли. Но странно, что когда она поет, то слова у нее складываются как надо». «Тогда почему же она все время не поет?» — спросил Барнаби. «Ой, она ужасная певица, слезы на глаза наворачиваются. В нехорошем, то есть, смысле. Знаешь, как гвоздем по грифельной доске елозить? Фразы короткие, говорить попробую я», — пожала плечами Фелиша. «Проще, быть может, тебе так». «Ну ладно», — сказал Барнаби, стараясь не смеяться, хотя это и впрямь было смешно. И чуть не упал. «А почему комната у нас так качается?» «Это не комната», — ответил Джереми. «Это Кубрик». «Мы на судне», — сказал Фрэнсис Делавер. «На судне?» — удивился Барнаби. «Суднина», — подтвердила Фелиша. «А что мы делаем на судне?» «Пытаемся с него сбежать», — раздался знакомый голос. Из теней возник мальчик, ровесник Барнаби. Совершенно обычный, ничего ненормального в нем не было, за исключением аккуратных стальных крюков, которые были у него вместо рук. «Лия МакГонагал!» — воскликнул Барнаби с изумлением и восторгом, узнав своего друга по Академии для нежеланных детей юный лосось. Он бросился к Лиему, но ядро на цепи было слишком тяжелым, и он рухнул на палубу ничком, а носом уткнулся в ласты Джереми. От них пахло сардинами. «Поднимите его, пожалуйста, кто-нибудь», — тихо произнес Джереми, весь залившись краской. «Это ужасно унизительно для нас обоих». Несколько рук и крюков подняли Барнаби на ноги. «Привет, Барнаби», — сказал Лием. «Чего ты тут делаешь?» — спросил Барнаби. «И как я вообще оказался на судне?» «Лием, можешь ему все рассказать?» — произнес Фрэнсис. «С самого начала, будь умницей». Мальчик откашлялся и начал. «Мужчина, с которым ты познакомился в Торонто, всего-навсего один из самых отвратительных людей, что когда-либо ходили по земле». «Не поспоришь», — вставил Джереми. «Ужасен он, ох!» «Его зовут капитан Элайас Шлангейсон», — продолжал Лием, «и он некогда работал в цирке инспектором манежа». Тут Дилайла вдруг оглушительно чихнула и совершенно исчезла. «Ой, мамочка!» — раздался голос с того места, где она стояла. Ее голос вообще-то. «Что, опять, да? У кого-нибудь есть нюхательная соль?» Фрэнсис сделал шаг вперед и извлек из внутреннего кармана довольно причудливую табакерку, открыл ее и высыпал на ладонь горку какого-то серого порошка, вытянул руку перед собой, и горка немедленно исчезла с хлюпом. Затем снова очень громко чихнули. Перед ними вновь возникла Дилайла. «В общем», — продолжал Лием чуть громче, — «если вы тут закончили, как я говорил, капитан Шлангейсон был инспектором манежа, но ему прискучили звери и захотелось чего-то поинтереснее. И вот тогда-то он и познакомился с Фрэнсисом Делавером». «Да, я был первым», — произнес Фрэнсис. «Как видишь, Барнаби, у Фрэнсиса нет ни носа, ни ушей, однако он идеально слышит и различает запахи. Для нас это просто удивительная черта характера, а вот для капитана Шлангейсона он урод». «Капитан считал, что людям захочется платить деньги, чтобы меня увидеть», — подхватил Фрэнсис. «И он был прав. Люди платили. Некоторое время нас было всего двое. Дохода почти никакого, разумеется, но потом он отыскал Дилайлу». «Я была второй», — сказала девочка. «Он увидел, что происходит, когда я чихаю, и поймал меня тоже». «А так бывает всегда?» — спросил Барнаби. «Всякий раз. Поэтому я всегда держу при себе нюхательную соль. Ну или кто-нибудь из моих друзей ее носит. Мне нужно лишь чихнуть еще, и тогда я опять появляюсь». «Как причудливо», — сказал Барнаби. «Она так живет», — произнес Джереми с болью в голосе. «Не обзывайся, пожалуйста». «Я не хотел. Я только... Хочешь поносить мою нюхательную соль, Барнаби?» «Очень», — ответил мальчик и сунул табакерку во внутренний карман. «Она так живет», — повторил Джереми и снова покраснел. «Я обзывательств не потерплю». «Он не хотел ничего плохого», — сказал Лиэм. «Так на чем я остановился?» «Ах да, потом в аквариуме где-то под Бристолем капитан Шлангейсон познакомился с Джереми. И, как видишь...» Джереми посмотрел на свои ласты и грустно покачал головой. «А нам должны были сделать операцию и разделить нас», — произнес один сиамский близнец. «Но он выкрал нас из больницы», — добавил второй. «Радиопередачу мою слушал регулярно он», — сказала Фелиша. «Живу я, где выследил ночью однажды, и голову на мне мешок накинул. Заперли меня, что поняла я, и потом, а...» «А ты?» — спросил Барнаби Лиэма. «Как он тебя поймал?» «Ну, после пожара в академии родители переехали в Индию. Однажды урочество 3 вечера выступало в Ареал Мире, и он меня поймал на улице рядом. Сказал, что мне, судя по всему, хочется пить, предложил воды, и я не успел сообразить, как...» Он обвел глазами кубрик и пожал плечами. «Суть в том, что так или иначе, но всех нас он считает уродами», — сказал Фрэнсис. «И чем больше нас у него было, тем больше он хотел вернуться на арену. Только не с дрессированными животными, а с людьми. Должно быть, он сказал спасибо своей счастливой звезде, когда увидел, как ты летаешь в небе. Такие уроды, как ты, это его слово, не мое, каждый день не появляются». «Но это же неправильно!» — воскликнул Барнаби. «Я не урод! Я Барнаби Бракет!» «Мальчик, который отказывается подчиняться закону всемирного тяготения», — произнесла Дилайла. «Для капитана Шлангейсона это признак уродчества». Барнаби ошарашенно заозирался. «Так что же с нами будет?» — спросил он. «И почему мы вообще на корабле?» «После твоего появления мы сразу вышли в море», — сказал Фрэнсис. «И плывем по Атлантическому океану в Европу. Там любят посмотреть на качественных уродов». «В Европу?» — вскричал Барнаби, пытаясь мысленно представить картину мира. «А куда именно в Европу мы едем?» «По-моему, начнем с Ирландии», — сказал один близнец. «Это первая страна, куда попадаешь на том берегу», — добавил второй. «А Ирландия близко от Сиднея?» — спросил Барнаби. «Вообще-то не очень», — ответил Джереми, — «хотя бы ближе, чем Торонто». «Но если ты живешь в Сиднее», — сказал Фрэнсис, — «что же ты один делал в Торонто?» Барнаби задумался, стоит ли рассказывать им о том ужасном, что случилось у кресла миссис Мэкуори. Но все они были с ним так откровенны, рассказали про свои жизненные несчастья, поэтому честно будет поделиться с ними, и он рассказал им всю историю. «Но это же ужас!» — сказал Фрэнсис. «Дело страшное!» — подтвердила Фелиша. «Зачем же тебе возвращаться к таким отвратительным людям?» — спросил Джереми. «Потому что там дом!» — ответил Барнаби, как будто очевиднее на свете ничего нет. «Что ж, не хотелось бы сообщать тебе скверные новости!» — сказал Лиэм, подойдя к нему и положив крюк ему на плечо. «Но в Кирибили в обозримом будущем ты не поедешь. Если капитан Шлангейсон тебя поймал, он уже никогда не отпустит. Перед приходом в порт нас снова запрут в клетки, а потом сразу погонят выступать перед публикой». «Но вас же так много», — сказал Барнаби, — «а он всего один. Зачем вы ему позволяете?» «Хлыст!» — воскликнула Дилайла, и глаза распахнулись от ужаса. «Это ужасно больно», — подтвердил Фрэнсис. «Но я не стану», — сказал Барнаби, — «ни за что не буду уродом». «Мы все уроды», — грустно сказал Джереми. «Выхода нет. Можем как выкручиваться приходится». «Но есть и польза», — произнес Фрэнсис, задумчиво постукав пальцами себе по подбородку. «Мы объездили почти весь мир». «Я тоже кое-что в мире повидал», — упорствовал Барнаби. «Я неделю прожил в Бразилии, потом на поезде доехал до Нью-Йорка, а на другом — оттуда до Торонто, и вот теперь я плыву на корабле в Ирландию, а...» Но Барнаби не успел договорить. Едва он произнес «Ирландия», судно содрогнулось и замерло. Машины стихли, вся компания сбилась в тесный кружок и затаила дыхание. Через минуту у них над головами раздался скрежет люка. В отверстие ударил солнечный свет, и все отвернулись от такой внезапной яркости. А когда Барнаби все же удалось туда посмотреть, различил он только лицо капитана Шлангейсона. Тот ухмылялся ему. «Я вижу, наша спящая красавица уже проснулась!» — раздался сверху капитанский голос. «Так, все по клеткам разойдутся сами и закроют за собой дверцы, как послушные маленькие уроды, или мне к вам спуститься и помочь?»